Глава 9. После объявления ректора о начале церемонии зал быстро перестроился. Молодые охотники, которым практика лишь предстояла на следующих курсах, отступили назад, уступив место старшим товарищам и темиратам. Оскверненные же разбились на два лагеря: на тех, кто до получения метки тьмы должен был стать охотником, и тех, кто с изгнанием ранее связан не был. Я и другие коренные ученики Академии выстроились вдоль сцены, а Эйлин и прочие темираты заняли второй ряд за нашими спинами. Я обернулась и сразу заметила подругу, чей взгляд отражал смесь любопытства и сочувствия. Она вопросительно кивнула на Фрая, который стоял лишь благодаря мне, но я в ответ только качнула головой. Потом. Сейчас меня знобило от урагана чувств. Все казалось нереальным, далеким сном. Я плыла сквозь толпу, тянула за собой Фрая, пропускала мимо ушей шепотки и торжественную речь ректора, что должна была воодушевлять и заставлять воспрянуть духом. Делала то, что требовалось, мыслями витая вокруг проклятого бокала, который подсунули Фраю. «Профессор Фармон, мастер артефактов, поможет провести церемонию распределения связанных пар», — катился голос отца. Я увидела, как он взмахнул рукой, и у подножия сцены материализовалась хрустальная ваза. «Темираты с допуском на практику должны опустить в этот сосуд свои артефакты души», — пояснил Фармон, а я крепко сжала челюсти. «У меня такой допуск был. А вот в парк, или, что важнее, в библиотеку, нет. Несправедливо». Темираты из моего ряда по одному подходили к подножию сцены, но когда наступила очередь Фрая, я пошла вместе с ним. По толпе загулял шепот, но мне было плевать. Я помогла Фраю стянуть с запястья его браслет, затем скинула в вазу свою бархатку. Наши камни были одинакового вишневого цвета. Уже отступая обратно в строй, заметила стальной взгляд отца и его плотно сжатые губы. Меня будто прошило молниями, а сердце подернулось морозной коркой. «Спасибо, Аста!» — слабо шепнул на ухо Фрай, и эти слова вдохнули в меня жизнь. Быстро кивнула, крепче подхватила бывшего охотника за руку и чуть ускорила шаг, чтобы быстрее улизнуть от чужих взглядов. Но, даже снова оказавшись в общей шеренге, чувствовала, как затылок сверлят десятки глаз. Второй ряд темиратов, в котором стояла Эйлин, не тронулся с места, когда все бывшие охотники сбросили свои артефакты. Моей подруге и таким, как она, распределение не грозит. Однако и мне может улыбнуться удача. Охотников последнего курса меньше, чем оскверненных. Вдруг повезет, и смогу-таки посвятить время поиску ответов, а не прислуживать ради чужих оценок. Я держалась за эту мысль каждое мгновение, когда ректор объявлял все новые и новые имена. Охотники, мои бывшие однокурсники, по одному подходили к зачарованной вазе и слепо вытягивали случайный артефакт. Я слушала, как Фармон убедительно говорит, будто магия сама выбирает для охотника пару, что это не просто случайность, а предназначение. Слушала, но едва сдерживалась, чтобы не закатить глаза. Нервничала, мелко дрожала и замирала каждый раз, когда рука очередного студента ныряла в вазу. Почти все они жмурились или смотрели куда-то в потолок, будто там есть какая-то подсказка. Мол, бери этого, он живучий. Когда имена в списке практикантов перевалили за половину, едва сдерживала суетливое метание. В груди будто копошился ворох насекомых, чьи крылья беспрестанно щекотали внутренности, подогревая мое нетерпение. Оно обжигало легкие, воровало дыхание и заставляло сердце холодно замирать при объявлении новой пары. Я боялась услышать свое имя, но даже не ожидала, что испуганно встрепенусь, когда ректор объявит мою бывшую подругу. «Вивьен Томпсон!» Силой воли заставила себя сдержать любые проявления страха, обиды и разочарования. Не позволила себе ссутулиться или уронить голову, не разрешила кусать от досады губы. Лишь пристально наблюдала, как Виви, широко и лучезарно улыбаясь, порхает к артефакту. Она, как всегда, выглядела неотразимо. Пышное платье-облако с иголочки, безупречная прическа с кукольными кудрями и нежный макияж. Виви знала, что производит впечатление, и пользовалась этим сполна. Улыбалась до последней секунды, пока профессор Формон, которому охотница передала извлеченный из вазы артефакт, не объявил: «Фрай Белидор!» Я ощутила, как резко вздрогнул парень, а его рука впилась в мое плечо. Он будто разом ожил, взгляд прояснился, а от недуга не осталось и следа. Однако мое сердце забилось, как сумасшедшее, будто назвали мое имя. Я видела, как чуть дернулась улыбка Вивьен, когда она посмотрела на своего напарника и заметила рядом меня. Наши взгляды встретились всего на мгновение, за которое я не успела прочитать ни одной эмоции на лице Виви. Она быстро отвернулась, сделав вид, что не увидела меня или не узнала. Обида острым шипом пронзила сердце, но я забыла о ней тотчас, когда Фрай шагнул к сцене. «Помочь?» — обеспокоенно стиснула его пальцы, еще не успевшие выскользнуть из моих. Фрай по-доброму улыбнулся, уверенно качнул головой и один продолжил путь к Виви, чтобы завершить связывание пары. Профессор Формон подал Фраю его артефакт, короткую ленту и стилет. Последним Тимират коротко полоснул по ладони и сжал в ней ленту, которую потом преподаватель передал Виви. Она без особого восторга обернула ею фарфоровое запястье, а Фрай надел свой артефакт. Они оба вытянули руки друг к другу, почти соприкасаясь кончиками дрожащих пальцев, а ректор в очередной раз прочитал связующее заклинание. Лента вспыхнула на запястье Вивьен и рассыпалась пеплом, а камень в артефакте Фрая отозвался охровой вспышкой. Короткий ритуал, который раньше воспринимала лишь как часть торжества, сейчас вызывал отвращение. Весь этот спектакль только для того, чтобы охотник мог подавлять заклинания своего Тимирата, призывать его и накладывать чары, которые бы не сработали, не будь этой злосчастной связи. Очередной контроль над теми, кто и так лишен всякой свободы. Следующее имя из уст отца зазвенело раньше, чем Виви и Фрай успели сойти с освещенной сцены. Им полагалось занять места по бокам от возвышения, рядом с другими распределенными. Однако они едва ли успели спуститься с лестницы. Фрай вдруг пошатнулся, а мне показалось, что парень просто оступился. Но когда Тимират камнем полетел к полу, сердце ухнуло вниз живота. Виви вскрикнула и, подхватив воздушные юбки, отскочила в сторону, даже не попытавшись удержать напарника. Фрай, глухо застонав, растянулся прямо у подножия лестницы и скорчился от боли. То ли из-за падения, то ли снова подействовало подмешанное в напиток зелье. Я с ужасом глядела, как несколько стражей и охотников поднимают Фрая с пола и первым делом проверяют камень в его артефакте. От такой бесчеловечности внутри меня заскрежетала злоба. Я не видела вокруг Фрая тьмы, но отчетливо ощущала свою. Кто-то постарался на славу. Все-таки, если бы Фраю повезло чуть больше, и он рухнул несколькими минутами раньше, ему бы вполне удалось избежать распределения. Я уже не сомневалась, что цель у злоумышленника была именно такой. Или, лучше сказать, доброжелателя. В любом случае, это точно было сделано не ради шутки, а с конкретной целью, которую почти удалось реализовать. Пока стражи левитировали Фрая к выходу, чтобы доставить в лазарет, ректор продолжал церемонию, хотя тихие голоса взбудораженных студентов еще долго шелестели на фоне. Однако даже когда они стихли, я успокоиться не могла. Все думала о Фрае, Виви и всем этом кошмаре. Внутри клокотали ярость и обида, а эгоистичное желание сбежать не утихало и оглушительно било по вискам. Связанные пары — просто случайность, в которой нет ни капли судьбы или предназначения. Если откажусь от ритуала, На моем месте просто окажется другой Темират. Это ничего не изменит. Разве что отец выставит за двери Академии, как и обещал. Я сильно прикусила губу и крепко сжала ладони в кулак. Не могу я сейчас покинуть Академию. Это единственное место, где есть хотя бы призрачная возможность найти ответы и выжить. Да и что со мной будет за стенами учебного заведения? Куда я пойду? Не имеют Темираты столько свободы. Едва люди замечают в ком-то перемены, наложенные меткой тьмы, сразу же вызывают охотников. А дальше разговор короткий и по весьма предсказуемому сценарию. Инфектов истребляют, Темиратов везут в Академию. Для оскверненных это единственное место, где есть шанс на надежду и хоть какая-то иллюзия нормальной жизни, а не глухая, навязанная страхом изоляция. О Темиратах, которые отказались поступать в Академию, не слышала. Знаю лишь, что их запугивают заключением. Ведь рано или поздно Темират обратится в инфекта, и проще, чтобы монстр родился в ловушке. Обычно оскверненных не радуют такие перспективы, и их истерика быстро кончается. Однако не сомневаюсь в отце. Если он меня и исключит из числа студентов, то, не раздумывая, запрет в изоляторе и оставит дожидаться неминуемого обращения в чудовище. Мысли копошились в голове мерзкими тараканами, а их тонкие лапки щекотали нервы. Я мелко дрожала, на коже выступил липкий пот. Я увязла в метаниях, в которых раз за разом сворачивала в одни и те же тупики, застряла в тягучем болоте эмоций и даже забыла надеяться, чтобы мое имя сегодня осталось неозвученным. А потому, когда оно донеслось до меня, будто сквозь туман или толщу воды, даже не вздрогнула. Лишь моргнула, прогоняя слепоту из взгляда, и во все глаза уставилась на охотника, что уже стоял на сцене, дожидаясь меня. «Остановье!» — вновь нетерпеливо прогремел отец. Я встрепенулась, когда кто-то легонько подтолкнул в спину. На негнущихся ногах проследовала к лестнице и, как во сне, вплыла в островок света. Профессор Формон тут же вручил мне ленту и уже знакомый стилет, и я, не отдавая себе в этом отчета, проделала все требующиеся части ритуала. Даже не почувствовала боли, когда железо полоснуло ладонь по старому шраму. Обмотала запястье бархаткой и, как зачарованная, вскинула глаза на парня, стоявшего напротив. Он искусно прятал волнение. Каждая мышца была расслаблена, губы тронула легкая улыбка, а широкие брови не дрожали от напряжения. Высокий лоб, на который спадали медные пряди, что так и хотелось поправить, не блестел от холодного пота, а под острыми скулами не ходили желваки. Но его выдавал серый, как грозовые тучи, взгляд. Риган Даггер был напуган, и я видела, как в дыме его глаз дрожит волнение. Он смотрел на меня со смесью сожаления и удивления. Будто я мифическое существо, в которое Риган до последнего не верил, пока не встретился лицом к лицу. До конца церемонии я стояла рядом с Риганом в шеренге прочих охотников и темиратов, что уже прошли через распределение. Дышать здесь было легче, не угнетала атмосфера неизвестности. Но и чувствовала себя среди бывших сокурсников хуже некуда. Еще всего-то луну назад я была одной из самых способных студенток, подавала большие надежды. Меня ставили в пример, пророчили блестящую карьеру. А теперь я лишь расходный материал для чужих экспериментов. Я стояла, как полагается, плечом к плечу с Риганом, вытянувшись по струнке. Держала осанку, стараясь хотя бы снаружи выглядеть спокойной. Внутри же бушевала торнадо эмоций, которая на своем пути безжалостно уничтожала все доводы рассудка и сметала крохи надежды. Я почти физически ощущала, как время утекает сквозь пальцы. Слепо смотрела, как раз за разом сменяются на сцене охотники и их темираты. Однако видела лишь неотвратимое будущее, на которое сегодня подписала контракт собственной кровью. Совместные тренировки и пары с Риганом сожрут все свободное время. В ту же топку пустые пробежки от одного заказа к другому в попытках заработать как можно больше баллов. Для Ригана, не для меня. Мне вообще плевать на баллы, на связку, на тренировки и парные занятия. Однако чертов ритуал прочно укрепил за Риганом право на мою волю. А все для чего? Меня уже тошнит от слов преподавателей. Я устала слышать об исцелении, что можно найти в Союзе. Это просто ложь, скрывающая под собой неприглядную правду. Связка идет на пользу лишь охотникам. Они учатся работать в команде и нести ответственность. А в случае беды всегда можно прикрыться Темиратом как живым щитом и безопасно унести ноги. Преподаватели же лишь наблюдают за процессом связки, надеясь на чудо. Или уже даже не надеясь, просто идут по проторенной дорожке. Конечно, они ведут отчеты, пытаясь отследить улучшение в состоянии оскверненных. Любая стабилизация, чуть отодвигающая смерть, уже успех. Но временный и очень непрочный. Однако что получаем взамен мы, темираты, когда соглашаемся на роль подопытных? Кров, надежду и какой-никакой круг общения. Вот, пожалуй, и все. Все знают, что результатов в этом опыте за 9 лет не было. Знают, что темираты не перестают гибнуть. Знают. Но эгоистично продолжают извлекать хоть какую-то пользу из обреченных.